Вы нам все рассказали или кое-что ненароком упустили?» Та моментально вспыхнула и смущенно отвела взгляд в сторону. «Итак, я вас внимательно слушаю», — продолжал настаивать подполковник. Молодая женщина продолжала смущенно ерзать на своем месте. Наконец, не выдержав, торопливо, словно боясь передумать, забормотала. «Понимаете, после того, как я вернулась из полиции домой, позвонил один мой знакомый из тех, что живут в Швеции. Сейчас он журналист. Спросил, почему не отвечаю на его письмо, мол, беги к компьютеру, посмотри почту. Можете себе представить мое изумление, когда я увидела Светкину фотографию. Где это письмо?» «На вашем домашнем компьютере?» – оживился подполковник. «Его там нет», – покраснела Даша. «Как нет? А куда же оно делось?» «Я его удалила, причем насмерть». «Зачем?» – ФСБшник с трудом сдерживал раздражение. «Не знаю», – она расстроенно пожала плечами. «Я вчера испугалась, подумала, что полиция может решить, что я как-то замешана в этом». «Ну хорошо, а потом, когда вы узнали, что Лунина сама отравилась?» «Потом я была ужасно злая. Все как будто сговорились меня использовать. Сначала Светка, помоги, узнай, а меня за это в каталажку. Потом Сол, мол, бегай с высунутым языком, собирай информацию, а сам пропал. Потом она замялась, потом полиция. Расскажи все, что знаешь, а мы тебе шиш». «Да откуда же такое нездоровое любопытство?» — сплеснул руками подполковник. «Нездоровое?» — разозлилась Даша. «Посидели бы вы дома 4 года, как я, вам тогда даже замена газовых труб у соседей показалась бы событием». Полетаев рассмеялся и примирительно потрепал ее по плечу. Лицо его стало по-мальчишески задорным. Человеку с таким лицом хотелось доверить самую большую тайну в жизни. «Ладно, Дашенька, не сердитесь. Давайте телефон вашего Сола, мы с ним свяжемся и узнаем, что ей понадобилось в Швеции». «Но он звонил из Австрии», — растерянно проговорила она. «Час от часу не легче. Что он там делает?» «Понятия не имею. Вчера искала номер его мобильного телефона, хотела спросить, почему не отвечает на мое письмо, но не нашла. Можно, конечно, связаться с Майклом. Это наш приятель. Узнать у него. Вы можете это сделать прямо сейчас?» «Почему бы и нет?» Она пожала плечами. «Откуда можно зайти в интернет?» Майор Томек, внимательно прислушивающийся к их беседе, понял вопрос и шумно вылез из-за стола. «Прошу вас, пани, этот компьютер подключен». «Угу», — проворчала Даша. «И какой будет обратный адрес? Интерпол? Долго придется ждать ответа». «Нет, адрес вполне гражданский», — усмехнулся майор. «Пишите смело». Даша уселась и быстро застучала по клавишам. «Будем надеяться, что Майкл быстро ответит. Могу не отключаться от сети?» «Конечно, мы подождем. Перед вашим приходом». Полетаев присел на край стола. «Майор сообщил мне, что вы не верите в самоубийство Луниной». «Честно говоря, нет». «Почему?» Молодая женщина нажала иконку «Доставить почту» и откинулась на стуле. Некоторое время она молчала, задумчиво рассматривая потолок. «Ну, во-первых, меня смущает записка. Понимаете, она скорее обвинила бы меня, Санта-Клауса, целый свет, но только не себя. К тому же письмо слишком лаконично, в нем нет патетики. а Светка была актрисой. Она постоянно находилась в роли.